Уже в следующую секунду я быстро полетел в обратном направлении, то есть вверх. Раскрыв зажмуренные от страха глаза, я обнаружил, что чудовищная пасть действительно удаляется, и неведомая сила тянет меня ввысь. Челюсти монстра с лязгом захлопнулись, пытаясь еще ухватить меня на лету. Но в тот самый момент, когда огромные зубы ударились друг от друга, я уже был на свободе. Меня продолжало тянуть вверх. Внизу бесновался разъяренный платажер. Он снова и снова разевал свою перекошенную от злобы пасть, изо всех сил пытался до меня дотянуться, но я уже был на недосягаемой высоте. Растение только впустую щелкало зубами. Потом она вдруг запрокинула громадную голову и издала душераздирающий вопль отчаяния, который раскатился по всему океану. Только теперь я отважился поднять глаза. Странная птица. Очень большая птица. Не уверен, что это слово здесь уместно, держала меня за лапу. Я болтался в ее когтях, как пустой рюкзак, который вот-вот бросит на землю. — Ну что, дружок, опять повезло, да? — обратилась она ко мне. У меня не было слов. А птица разжала когти, я полетел вниз, как раз в рычащую пасть растений. Мой спаситель тем временем описал в воздухе петлю, и я плашмя рухнул ему на спину. С трудом удерживая равновесие, я осторожно приподнялся и сел. «Спасибо, ты спас мне жизнь!» — услышал я свой дрожащий голос. Необычная птица медленно повернула голову в мою сторону и внимательно посмотрела на меня большими, круглыми, белесыми глазами. — Не за что. Это моя работа. — Твоя работа? Ты что, спасатель? — удивился я. — Да, прихожу на помощь в последнюю секунду, — заявил мой благодетель с нескрываемой гордостью в голосе. — Такая у меня работа! Потом он помолчал, очевидно, чтобы дать мне время переварить услышанное, и добавил. — Разреши представиться. Деус Экс Махина. Вообще-то это мой псевдоним. Но ты можешь звать меня просто Мак. Меня все так зовут. — Очень приятно, — ответил я. — А меня зовут Синий Медведь. Из лексикона подлежащих объяснению чудес, тайн и феноменов Замонии и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Птеродактулус салватус. Птеродактиль или странствующий динозавр-спасатель наряду Замонианским морским драконом и тиранокитом Рексом относится к группе вымирающих гигантов. Живых птеродактилей во всем мире сохранилось не более нескольких тысяч, и их численность, к сожалению, очень быстро сокращается.